Дверь сразу же отворилась. «Я уже думала, что ты никогда не придешь», — сказала Ольга. Потом она заметила, что это не Тельма, и заплакала. Джексон внимательно смотрел на плачущего ребенка. Светленькие волосы заплетены в косы. Пухленькое маленькое тельце облачено в пижаму. На веснущатом личике следы пудры и румян. Несмотря на разницу в возрасте, сходство с Тельмой было поразительным. Это могла быть только ее сестра. Джексон вошел в номер и запер дверь. «Не плачь, малышка», — ласково проговорил он. «Все в порядке, я от Тельмы». Он бросил пакет с едой на кровать и присел на корточки перед ребенком. «Ну, а теперь высморкайся, Ольга». Девушка послушно высморкалась, но опасение еще не сошло с ее прелестного личика. «Как ты меня нашел, и откуда ты знаешь, что я Ольга?» «Я же сказал, что пришел от Тельмы». Ольга опять заплакала. «А почему она не пришла сама?» «Она не смогла». Ольга была усталой, голодной и испуганной. «А откуда я знаю, что ты не злой?» Харт огляделся. «Ты здесь одна, крошка?» Ольга кивнула. «Уже 2 дня, и нечего поесть». Она выглядела маленькой и очень несчастной. Ольга снова всхлипнула и показала движением головы на большого плюшевого зайца, сидящего на стуле. «И я разговаривала только с ним». Джексон улыбнулся зайцу. «Добрый день, зайчонок». «Добрый день, Харт», — ответил зайчонок. «Какая неожиданность, что мы встретились». Ольга уставилась на Харта, потом на зайчонка, и даже попыталась улыбнуться. «Это ты сам сказал», — промолвила она с упреком. Харт энергично закивал. «Конечно, игрушки не умеют разговаривать, даже зайцы». «Да что ты говоришь», — рассмеялся Харт. Слезы на ее лице сразу высохли. Она даже взвизгнула от удовольствия. «Попробуй еще раз». «Может, попозже?» — улыбнулся девочке Харт. Он присел на край кровати и посадил Ольгу на колени. «Послушай, малышка, меня прислала к тебе Тельма, и ты должна мне доверять». Голубые глаза Ольги серьезно смотрели ему в лицо. «Но почему она не пришла сама?» «Не получилось», — уклончиво ответил Джексон. «Поэтому я и пришел». В голубых глазах Ольги вспыхнул лучик надежды. «Так ты тот большой брат Тельмы, которого она хотела найти?» «Да, это я», — серьезно ответил он. «Да, это он», — подтвердил зайчонок. Ольга радостно захлопала в ладоши. «Он снова заговорил. Это ты его заставил заговорить». «Меня никто не заставлял», — оскорбленно заметил зайчонок. «Мне никто не может приказывать». Джексон раскрыл пакет с едой. «Ты долго находилась здесь с зайчиком, Ольга?» 2 дня и 2 ночи, и я так хочу есть». Ее глаза вновь подозрительно покраснели. «Очень некрасиво, что Тельма так надолго оставила меня, даже если она и пошла искать большого брата». Ее маленькое тельце затряслось от рыданий. «Ну, будь хорошей девочкой», — донеслось со стула, где сидел заяц. «И как только такая большая девочка может плакать?» Ольга перестала всхлипывать и улыбнулась. «Как это у тебя получается?» «Я тебе расскажу, если ты будешь хорошо себя вести», — пообещал Джексон. Но Ольгу слова Джексона убедили не до конца. «А почему она так долго искала большого брата?» «Ну, словно извиняясь, сказал он, хорошего и большого брата не так-то легко найти. Они ведь на деревьях не растут». Он вынул сэндвич с курицей. «Но прежде мы с тобой покушаем». Он поставил пакет с кофе на ночной столик. «А здесь кофе». Ольга жадно набросилась на сэндвич, запивая ее кофе прямо из пакета. Потом она обнаружила торт и жадно протянула к нему ручки. «Это потом, когда съешь сэндвич». Малышка беспокойно зашевелилась на его коленях и бросила на него недовольный взгляд. «Ты говоришь так же, как Тельма». Джексону было приятно держать девочку на коленях. Он легонько прижал ее к себе. «Это самый лучший комплимент, который ты могла мне сделать». «Тебе нравится Тельма, да?» — радостно спросила она. «Очень». Ольга послушно доедала сэндвич. «А теперь можно пирожное?» «Конечно, как договорились». Джексон допил кофе и взял один из сэндвичей, в то время как Ольга уплетала пирожное. Теперь он обнаружил, что и сам голоден. После завтрака в тюрьме у него в желудке ничего не было. Когда Ольга покончила с пирожным, он принялся за второй сэндвич. «Как на пикнике», — радовалась Ольга. «Только муравьев нет», — поддакнул Джексон. Он посадил девочку на кровать, смочил в ванной полотенце и смыл пудру и румяна с ее личика. Веснушки проступили более явственно, и это сделало ее еще больше похожей на Тельму. Он бы с удовольствием задал ей несколько вопросов, но необходимо было прежде всего забрать ее из отеля. В любой момент в номере могли появиться Флип или полиция. «Ну, а теперь одевайся, малышка», — приказал он. Ольга захлопала в ладошки. «Мы поедем к Тельме». Джексон увильнул от ответа. «Возможно, но попозже». Он взял со стола ее голубые лыжные штанишки и маленькую голубую курточку. «Вот, будь хорошей девочкой и одевайся». «Это мы купили в Шелби у деревенского торговца, там, где живут мой дядя Джон и тетя Сони. Но теперь тетя Сони умерла, и дядя послал меня к Тельме. Но я потеряла адрес, который миссис Виллис сунула мне в карман пальто. Еще не села в автобус, а уже потеряла», — болтала, не умолкая, Ольга. Она была рада, что рядом с ней находился человек, с которым можно поговорить. «Но я не испугалась». «Ну, не очень испугалась, потому что Тельма написала письмо тете Соне до того, как она умерла. Она писала, что поет красивые песни. И я спросила одного полицейского, где это находится, и он мне все рассказал, и я направилась прямо туда. Тельма мне очень обрадовалась, прижала к груди и поцеловала. Девочка внезапно стала серьезной. А потом пришла беда, и мы с Тельмой убежали». Джексон, который как раз застегивал сапожок на ноге девочки, выпрямился. «Это с тобой случилась беда, малышка?» Она покачала головой. «Я пообещала Тельме, что никому об этом не скажу. Никому. Я дала ей честное слово». Джексон не стал настаивать и продолжал одевать девочку. А Ольга опять заплакала. «И я обещала Тельме, что никуда отсюда не уйду, пока она не придет. Но ты сказал, что я должна одеваться, а ведь когда Тельма придет, она не будет знать, где я». «Не беспокойся», — сказал зайчик. «Сам не беспокойся», — разозлилась девочка. «Я даже звонила в клуб Вели, и там какой-то злой дядя, с которым работала Тельма, не захотел позвать ее к телефону». «Ты звонила в клуб?» — резко спросил он. Девочка кивнула. «Но я не сказала ему, где я нахожусь. Ох, он и разозлился!» «Понятно», — заявил Джексон. Он надел на Ольгу курточку и застегнул пуговицы. Картина начала проясняться. Дело было сложнее, чем он полагал. Тетя, у которой жила Ольга, умерла, и дядя отправил девочку к Тельме. Ребенок потерял адрес и направился прямо в клуб, и там увидел то, что дало основание Флипу Эвансу бояться ребенка. Но прежде чем Флип успел что-либо предпринять, Тельма схватила ребенка и исчезла. Что бы это ни было, но маленькая девочка не доросла до таких вещей. А Тельма была готова на все. Она даже не побоялась отдать руку каторжнику, лишь бы иметь хоть какую-то защиту для себя и сестры. Пока что все ясно. Что и как случилось потом, он узнает позднее, когда Ольга разговорится. Но в данный момент мини-копия Тельмы была напугана и так хотела спать, что спрашивать ее о чем-нибудь было бесполезно. Ольга храбро боролась со слезами, но они, тем не менее, капали. «Я хочу взять с собой моего зайчика!» — всхлипывала она. Хард взял зайчишку со стула и передал ей. Она начала гладить его. «Пошли, куколка, ты ведь уже большая!» — утешал ее Джексон. «Такие большие девочки не плачут». «Да, не так-то просто быть большой девочкой». В номере было душно и неприятно пахло. После сытной еды она не могла разомкнуть глаз. С трудом взглянув на Джексона, она укоризненно сказала. «Это ты все делаешь. Зайчик никогда не называет меня куколкой. Это все ты». «А теперь выслушай меня, девочка», — начал он, но сразу умолк и подошел к окну. Он вдруг услышал, как хлопнула дверь автомобиля. Он немного приподнял жалюзи и выглянул наружу. На заснеженном тротуаре стояла черная машина. Около нее толпились 4 человека. В одном из них он узнал монаха. Его рука висела на перевязи. Все 4 дружно направились ко входу в отель. Услышав вой полицейской сирены, они остановились. Патруль был еще далеко, и вообще неизвестно, куда направляется полицейская машина. Джексон вновь посмотрел вниз. Машина стояла на том же месте, но 4 уже исчезла.